Однако крепкие тут старички, восхитилась Валентина, провожая его взглядом и с трудом сдерживаясь, чтобы не ринуться следом. Ее мутило, ее бросало то в жар, то в холод, ее тряс озноб. Но это странное смешение чувств почему-то казалось не болезненным, а сладостным. Какое-то щемящее наваждение пыталось вырвать ее из плоти, и ведьма с трудом сдерживалась, чтобы не дать воли накатившему безумию. Вот только оказаться среди мелькающих топориков, стремительных стрел и разящих копий ей не хватало. Однако даже отсюда, со стены, через луг и огород ведьма ощущала вспышки смерти, расставание тел со своей жизненной силой, прерывание нитей судьбы, появление душ погибших. Валентина звала их, тянула к себе, пыталась удержать, но, пустота, призраки обманули ее, они не послушались, они удалились куда-то по своим собственным хлопотам, оставив властительницу мертвых в бессилии скрежетать зубами. Да что за черт, почему они не приходят? Ведьме впору было биться головой о стену. Что с ними не так, или со мной? Схватка угасла, и вскоре торжествующие славяне вернулись в Сарваш с победой и добычей, во всю глотку восхваляя храброго, непобедимого Одина. Валентина осталась на стене в одиночестве, с трудом сдерживая слезы. Сегодня ее лишили парня, лишили будущего, лишили своего мира и лишили дара, с которым она выросла и обрела уверенность в себе. Без своих мертвецов ведьма ощущала себя так, словно у нее отрубили сразу обе руки. Никчемной, безнадежной калекой. Ведьма тосковала, а день продолжался своим чередом. Славяне восхвалили великого Одина, потом частью вернулись на стены, а частью занялись делами. Ближе к вечеру гостей позвали к ужину, и Валентина подкрепилась копченым судачком, а потом вместе со всеми отправилась на ночлег. Вместе со всеми, это в прямом смысле. С началом сумерек все обитатели селения собрались в центральной части избы стены, выстеленной шкурами и частично засыпанной охапками сена, в центре запалили костер, после чего стали устраиваться спать прямо там, кто где находился, без всякого разделения на женские и мужские половины, без семейных загородок, без старших и младших, в общем, полный коммунизм. Поблажку имели только дети, их собрали всех вместе, и охапки сена предназначались именно для них. Впрочем, ночь прошла достаточно комфортно. От постоянно горящего очага расходилось тепло, подстилка оказалась мягкой, и до самого рассвета приставать к гостям никто из смертных не посмел. А утром выяснилось, что оборотни ушли. Пока Валентина продирала глаза, война закончилась. Викентий победил. Похвист собрал пришельцев из будущего, перекидал их в зеркало, и молодые люди снова оказались в сумрачном зале, пахнущим дымом и свежепеленным деревом. Так и не разобравшись толком в столь быстрых переменах событий, окружающих и мест нахождения, ведьма смотрела на стоящих рядом молодых людей сонным взглядом и никак не могла отделаться от ощущения, что все происходящее – это всего лишь яркий предутренний бред измученного похмельем мозга. Еще и над коленом кто-то щиплется, не иначе Гена целует. «Валя богиня, валя богиня!» Девушка опустила взгляд и обнаружила возле ног девочку лет пяти, но с совершенно старушечьим лицом. Малышка с двумя седыми косичками, в короткой замшевой куртке и просторной юбке, отороченной по низу меховой полоской, еще раз требовательно подергала ведьму за брючину. «Валя богиня, пойдем опочивальню твою покажу». «Пошли», — неуверенно согласилась девушка, сообразив, что безумный сон все еще продолжается. Малышка тут же исчезла и возникла снова в нескольких шагах далее. Валентина направилась следом. Крохотная старушка опять пропала и снова возникла в новом месте. Так они миновали коридор, поднялись наверх, на третий этаж, вошли в дверь, и тут провожатая исчезла. «Это че, моя комната?» Девушку пробила на настоящую эмоцию. «Да вы охренели!» Она находилась в жердяной выгородке размером от силы 3 на 3 метра. Свет падал сюда из щели под потолком, тесовый пол покрывала мелкая щетина, словно его долго-долго чем-то вычесывали. Из удобств имелся небольшой закуток с сеном, накрытым несколькими шкурами неведомых зверей, да большая ивовая корзина в углу. Карцер, сделала лаконичный вывод Валентина. Хотя нет, вру. В карцере хотя бы сортир отдельно имеется, а это просто глухая задница. Обитель богов, ядрит Мадрид. Если это обитель богов, то какой же должна быть здешняя тюрьма? Не еет, нужно выбираться отсюда. Выбираться как можно скорее. Она вышла за дверь, оказавшись в совершеннейшей темноте, покрутила головой, от души ругнулась. Да хрен моржовый мне под мышку, «Есть тут кто-нибудь? Чего кричишь, Валя?» Из соседней камеры выглянула девочка-припевочка, и у нее, оказывается, имелась глиняная масляная лампа. Светильник не ахти, не ярче экрана смартфона, но хоть что-то вокруг все же различить можно. «Нужник ищу, Воструху спроси, кого?» Не поняла ведьма. «Хранителей дома». Светлана запнулась, а потом хлопнула в ладоши. Рядом тут же появилась маленькая старушка. «Воструха, сделай милость, укажи Вале богине, где тут отхожее место, иди за мной». Малышка тут же исчезла и появилась снова возле лестницы. «Дворец властителей мира с удобствами на дворе», — буркнула ведьма себе под нос и поспешила следом. С друзьями по несчастью Валентина увиделась примерно через полчаса, когда Воструха привела ее на обед. Кивнула студенту и девочке-припевочке, сходу притянула к себе блюдо с копчеными лещами, принялась разделывать самую крупную рыбину, на ходу рассказывая: «Чего у здешних туземцев не отнять, так это чистоплотности. Я думала, мыть руки после туалета они еще не догадались. А нет, бадья с водой висит, и миска с грязью какой-то жирной. Руки потер, ведро наклонил, сполоснул. Цивилизация. Уровень лопуха под кустом славяне уже преодолели. Если тебя выбрал сокол волоса, Валя, значит, эти люди твои предки. Как же у тебя язык поворачивается так о них говорить?» Попыталась пристыдить ее девочка-припевочка. «А ты, Светик, смотрю, с местными уже спелась?» Ведьма сунула в рот кусок с рыбьими ребрами, зубами стянула с них мясо. «Смакошью, Вась-Вась, Вострух вызываешь, обычай защищаешь, в карцере удобствами обзавелась?» «В каком карцере?» — не поняла припевочка. «Да в конуре наверху», — подняла палец Валентина. «В тюрьме в такие только убийц перед расстрелом суют, чтобы жизнь медом не казалась. Ты хоть знаешь, что в этом мире большинство смертных не имеют не то что такой конуры, но даже места для сна?» Опять стала укорять ее Светлана. «Спят, где свободный угол найдется, живут, как повезет, а из имущества токмо тем владеют, что на теле да на поясе имеется. Но я не смертная», — качнулась к ней ведьма, — «и мне противен этот клоповник». Дверь резко распахнулась, в комнату стремительно ворвался Викентий, сходу отправил в рот кусок мяса, черпнул капусты, громко спросил: «Чего такие хмурые, славяне? Опять жратва недосолена?» «Хибары наши больше на конуру собачью похожи», — ответила ему Валя. «Четыре стены и ящик с сеном. Это что, жизнь? Телевизора не хватает?» — усмехнулся Викентий, жадно сметая снедь со стола. «Так здесь все боевики можно в формате 4D смотреть, с полным эффектом присутствия. Так натурально, что, когда в лоб дают, искры из глаз сыплются. Смотри, чтобы тебе лоб насквозь не проломили этой натуральностью. А ты чего, собираешься жить вечно?» Гопник, похоже, пребывал в полном восторге от приключения. «Пей, дерись, люби, и пребудет с тобой счастье». Он зачерпнул ковшом кваса, заглотил, отер запястьем рот, наклонился к смотрящей в стол Валентине, откинул ей голову и вдруг крепко поцеловал в губы. «Ты сбрендил». Валя влепила ему пощечину быстрее, чем успела этого пожелать. Потом захотела всерьез и замахнулась снова. «Дебил». Однако в этот раз гопник отбился. «Одной оплеухи достаточно. Намек понял, больше приставать не буду». И великий один невозмутимо продолжил трапезу. «Вы как хотите, а я буду строить склеп». Зло выдохнула Валентина и выскочила из комнаты. Наверх, в темный тесный карцер, она не пошла, спустилась на крыльцо, сбежала во двор, промчалась мимо кланяющихся аборигенов, вышла в распахнутые ворота, остановилась на берегу широкой полноводной реки, между двумя причалами из тяжелого прочного полутиса, расколотых вдоль половинок бревен, вдохнула полной грудью влажный воздух, пахнущий тиной, дегтем и смолой, опустила веки и чуть развела руки, прислушиваясь, призывая. Но, БЛД, кратко подвела итог своим стараниям ведьма. «Интересно, хотя бы кладбища тут у горожан имеются?» Она поворотилась спиной к реке, лицом к городу. «Наверное, селение размером с маленький квартал, обнесенное бревенчатой стеной высотой с трехэтажный дом и с красочными хоромами внутри, разноцветными, украшенными шатрами и луковками, все же можно было назвать настоящим городом, а не деревенским двором. Хотя жил он все-таки явно по-деревенски. Люди, суетящиеся, как в муравейнике, носили через ворота охапки камыша и кипы сена, плетенные из лозы корзины, возили на лосях жерди и бревна, тяжелые мешки из трюмов стоящих у причалов деревянных кораблей, а крепкие бабы в длинных просторных платьях величаво следовали к реке с коромыслами на плечах. За водой, пробормотала Валентина. 3000 лет до появления водопровода. Охренеть, куда я влетела? Похоже, они даже колеса еще не изобрели. Ни одной телеги вокруг. Мысли ведьмы снова вернулись к возвращению домой, в 21 век. Она по-прежнему была уверена, что сможет остановить жизнь, а потом вернуть ее снова, превратить 30 веков в стремительное мгновение сна. Со смертью Валя обращаться умела. Но вот тело. Надежно спрятать тело на несколько тысячелетий и вправду казалось совершенно неразрешимой задачей. Самая простая идея – выкопать яму поглубже, обложить камнями, чтобы не обвалилась, да и залечь в вековой сон, разбивалась воспоминаниями о том, что где-то здесь уже через 10-15 веков начнут рыть канавы, еще веков через 10 начнут строить водохранилища, целые рукотворные моря, город будет расти и перестраиваться, в нем станут рыть рвы, колодцы и канализацию, прокладывать метро и сооружать подземные паркинги. Гопник прав, перспектива очнуться в запаснике музея археологии, мелко разделанной на пробы для анализа возраста и содержимого, или проснуться под водой на глубине нескольких метров, для спрятанной от людей мумии более чем реально, как склеп не закапывай, как его не укрепляй, дождаться будущего, оставаясь во плоти, пожалуй, более безопасно. Вот только ожидание в 3000 лет, к 21 веку и Гену, и Самуила она, скорее всего, позабудет начисто. Валентина снова выругалась себе под нос и не спеша вошла обратно в город. Аборигены работали, чистили сеном шкуры лосей и кололи длинные, девушки по пояс, чурбаки, отсыпали ямы песком, крепили калитку к сарайке, месили глину, шлифовали доски, суетились, перекрикивались, хохотали над шутками, даже не подозревая, в каком убожестве пребывают. Ни интернета, ни музыки, ни тракторов, ни машин, ни даже электричества. Все вручную, все на своем горбу, все в тесноте, поту и грязи. Особенно своей странностью бросались в глаза женщины. Все они носили сверкающие височные кольца, свисающие с опоясывающих лоб плетеных полосок. Кольца были серебряными, перламутровыми, янтарными, нефритовыми и малахитовыми, из резной кости и даже деревянные с какими-то рунами, размером от 5-рублевой полоски и до десертного блюдца. А вот серьги и кольца Валя ни у кого не заметила. Хотя, возможно, скромные украшения терялись на фоне главного сокровища. Ведь сережки или перстенек размером с блюдца не сделаешь. В мире здешних славян гостья из будущего ощущала еще какую-то странность. В нем не хватало чего-то мелкого, малозаметного, но настолько привычного, что Валентина сжилась с этим, пропуская мимо сознания. И только увидев, как одноногий старик с пышной седой шевелюрой и такой же густой, похожей на облако бородой, деловито вырезает ковшик, выбирая черпак овальной кремневой пластиной, она сообразила. Железо. Вокруг нигде не имелось ничего железного, никаких инструментов, никаких приспособлений или просто вещей. Двери вместо петель ставились на торчащие с краю створки подпятники, ножи были из каменных пластин, вклеенных в деревянные или роговые рукояти, каменными были долота ложкорезов и скребки плотников. Бодьи на коромыслах висели не на железных дугах, а на веревках, а их дощатые бока стягивали не железные кольца, а полоски широкой кожи. Вместо рубанков бочкари пользовались досками с наклеенным на них белым крупнозернистым песком, этакими огромными напильниками, топоры и молотки у многих мастеров были из гранита, бревна же плотники раскалывали и вовсе деревянными клиньями. И все это славян ни капельки не смущало, работали так, словно все в порядке, словно так все и должно быть. Даже стража на воротах стояла, грозно держа копья с обсидиановыми наконечниками, а вместо мечей у них на поясах висели палицы с навершием из крупных окатанных речных галышей. Ядрит Мадрид, выдохнула Валентина, я в неолите, пустышка. На завтрак Викентий не пришел, и трапеза прошла на удивление тихо. Валя продолжала мысленно искать лазейку в будущее и в собеседниках не нуждалась. Ее сотоварищи тоже пребывали погруженными в собственные мысли. Матвей, не пропадай никуда сегодня, закончив завтракать первой, поднялась из-за стола Света. Великая Макаш ближе к полудню девушек пришлет, жену себе выберешь. Да я вроде никуда и не собирался, обсасывая птичьи косточки, ответил молодой человек. И лишь через несколько мгновений, когда девочка-припевочка уже выходила из комнаты, сообразил, о чем ему сообщили. «Стой, какую еще жену?» Викентий отказался, «ты нет», чуть задержалась в дверях Светлана. «Посему богиня Вологды подготовила все для твоей свадьбы, но я просто промолчал». Растерялся Матвей, однако створка уже закрылась. Молчание — знак согласия. Заржала ведьма над столь лихим поворотом сюжета. «Ну, студент, ты и попал, теперь не отвертишься. Не то богиня Макаш обидится и превратит тебя в жабу. Сказку про Василису Премудрую помнишь? Она будет про тебя. Чтоб его». Парень растерянно плюхнулся обратно на лавку и потянулся за еще одним окорочком дичи. «У тебя даже аппетит не пропал?» — разочаровалась Валя. «Предлагаешь совершить побег?» — вскинул брови Матвей. «Тюха ты, Матюха!» — вздохнула ведьма. «Бежать оно, понятно, некуда. Но мог бы и поскандалить. Мужик ты или нет, сперва нужно осмотреть невест». На удивление рационально отозвался студент, запил угощение квасом и поднялся. «Пойду к реке, умоюсь. Ты не знаешь, тут мыло есть, если ты намерен прихорошиться, то есть отличный натуральный скраб. Речной песок называется», — засмеялась Валентина. «Не убегай, я с тобой, не хочу упустить подобного зрелища». Делать все равно было нечего, так что ведьма сходила вместе со студентом к реке, где они отошли от города и искупались по разные стороны от зарослей бузины, выросшей перед небольшим, заросшим ряской затончиком. А когда вернулись, Света уже дожидалась молодых людей на крыльце. «Где вы ходите? Все невесты уже здесь. Охренеть, подруга!» Ведьма окинула девочку-припевочку недоуменным взглядом. «Ты что, окончательно в каменный век погрузилась? Будешь теперь тоже в шкурах ходить?» Избавившись от прежнего сатинового платьица и переодевшись по местному обычаю, Светлана преобразилась до неузнаваемости. Теперь ее облачало длинное, до пят одеяние из очень тонкой и мягкой бежевой замши, довольно плотно облегающее тело выше пояса. По талии, вокруг шеи и на запястьях шли полоски белоснежного песцового меха, на груди россыпью пришиты костяные шарики, словно бы красавица попала под град, и ледяные крупинки намертво прилипли к костюму, а вот сразу под воротом и по краю манжет сверкали самые настоящие жемчужины. Наряд завершали жемчужные серьги и заколка в волосах, тоже украшенная жемчужной россыпью. «Придется, Валюша», — милостиво улыбнулась ей Светлана. «Всесильная Макаш опасается, что наряд мой прежний сильно непривычен для смертных, да и ноги голые легкомыслием отдают. Трудно властность проявлять, коли подобно дитю малому наряжаешься. Ты уже даже говоришь, как твоя всесильная», — скривилась ведьма. «Подлизываешься?» «Помогаю», — мягко парировала девушка и протянула руку студенту. «Пойдем, Матвей, суженые твои уж извелись в тронном зале». Валентина приглашения не получила, однако увязалась следом, благо не гнали. Вслед за сотоварищами прошла через дворец Макаши, шагнула в главное помещение божественной обители и еле сдержалась, чтобы не присвистнуть. В палатах было тесно от набившихся сюда красоток. Их собралось не меньше 300, стройных и толстеньких, высоких и низких, русых, блондинок и черноволосых, белокожих и смуглых. Правительница Вологды подошла к вопросу на совесть. Ее гость получил такой выбор, о котором не мог и мечтать. «Встаньте плечом к плечу, девочки», — распорядилась Светлана. «В толпе бог Матвей не сможет всех вас рассмотреть. Нужно, чтобы он мог пройти между рядами». Невесты зашевелились, выполняя приказ. «А где сама Макаш?» — спросила подругу ведьма. «Занята», — лаконично ответила Света. «И ты тут теперь за главную? Вы куда-то исчезли, а всемогущая ждать не могла», — пожала плечами девушка. «У хозяйки славянских земель много хлопот. Она попросила меня решить этот вопрос самой. Божьей прихвости не подлиза», — негромко оценила старательность Светланы ведьма. «Великая Макаш не справляется совсем одна», — невозмутимо ответила девушка. «Разве плохо помочь ей в насущных делах?» Тем временем невесты выполнили волю Макашиной помощницы. Правда, встали не рядами, как предполагалось, а в неровную длинную спираль. Однако Света ничего менять не стала и просто сделала Матвею приглашающий жест. Студент нервно пригладил подбородок и вошел в лабиринт из юных славянских дев. «Света, а разводы в этом мире разрешаются?» — шепотом спросила Валя. «Не спрашивала», — пожала плечами прислужница Макаши. «Наверное, нет. Но если ты беспокоишься за Матвея, он ведь бессмертен, переживет эту жену, выберет другую», — помолчала, словно задумалась, мотнула головой. «Ты можешь в это поверить, Валя, мы все бессмертны, мы боги. Сказал бы мне кто подобное в будущем, я бы в лицо рассмеялась. А почему ты думаешь, что люди тоже не бессмертны?» — остудила ее восторги ведьма. «Я, например, ни разу не слышала о человеке, который бы умер своей смертью. Все мрут либо по болезни, либо от насилия. Вот попала бы ты по пьяни под КамАЗ, и трындец твоей уникальности. Или рыбку-фугу в ресторане неудачно бы съела. Ну, не знаю, неуверенно пробормотала Светлана. А ты поверь, подруга, на слово, с отрубленной головой даже твоя макаш долго не протянет. И старая добрая белина свалит хоть Кощея Бессмертного, хоть даже двух. Хочешь сказать, мы такие же, как все. Все вокруг бессмертные, но просто не догадываются. Бессмертны все, согласилась ведьма. Только мы намного более живучие. И чтобы отравить тебя, подруга, нужен не маленький кусочек фугу, как для истинного самурая, а минимум полторы порции. Откуда ты знаешь? Засомневалась Света, пропустив мимо ушей личные наезды. А ты видела, подруга, как нашего Викентия лешие рубили, а оборотни на куски рвали? Ах да, ты отвернулась от страха, ухмыльнулась Валя. Так вот, обычного парня убили бы на первой минуте, а он продержался все 15. Однако еще немного, прямой в сердце или ножом по горлу, и наш великий один стал бы трупом. Я это уже чувствовала, знала. Богу войны просто повезло. Вовремя отбили. Ты предчувствуешь смерть? Напряглась помощница Макаши. Минут за 5-10, прикинула Валя. Это и есть мое ведьмино проклятие. А какое твое? Я дарую любовь. Да, подруга, вздохнула Валентина. Похоже, мы из разных муравейников. Да, после долгой паузы согласилась Света. Из разных. Тем временем Матвей завершил свое путешествие по лабиринту очарования и вышел к подругам. Покачал головой. Даже не знаю, их слишком много. Мне, наверное, половина из них нравится. Я знаю, что нужно сделать. Вскинула палец ведьма. Нужно сыграть в третий лишний. Сперва укажи тех, кто точно не нравится. Мы их спровадим, а потом мы дадим тебе 10 белых роз, и ты выберешь из оставшихся самых крутых. Этих мы возьмем в тщательную разработку. Отсеем имеющих скрытые недостатки. Светлана, не дослушав, подступила к молодому человеку, прошептала что-то ему на ухо и легонько толкнула обратно в лабиринт. Наступила тишина, нарушаемая лишь слабым шорохом редких шагов. Прошло, наверное, с четверть часа, когда редкие шаги сменились частыми, лабиринт рассыпался. Матвей, расталкивая ряды, вышел к богиням и выставил перед собой девушку. Ее выбираю. Что дальше? В патронной палате прокатился вздох разочарования. Валентина в отчаянии положила руку себе на лоб. Ну, дурак, Света, он сошел с ума. Нужно полить его холодной водой и переиграть весь раунд. Избранница студента оказалась сильно не стройняшкой, невысокой ростом, густо-густо рыжей и вдобавок, конопатой. И всех достоинств, так только широкие бедра, внушительный бюст и огромные, чуть ли не в пол лица, пронзительно синие глаза. Как тебя зовут? «Красавица!» – вопросила помощница Макаши. «Заряна, светлая богиня!» – склонила голову конопушка. «Опупеть! Она уже светлая богиня!» – развела руками ведьма, но спохватилась, щелкнула пальцами, вытянула палец. «Ты посмотри на нее, Света! Рыжая бестия! Натурально колдунья! Она нашего студента наверняка приворожила! Здесь все под защитой оберегов и наговоров великой богини и ее супруга!» Степенно ответила Светлана. В Вологде чужим чарам силы нет, но если ты полагаешь, она наложила правую ладонь на лоб Матвею, левую сложила в кулак, поцеловала ноготь, чуть склонила голову, неразборчиво зашептала. Черным углом, окладным бревном поставь забор булатный ведуна ведуницы, черница и черницы. Валентина, никогда в жизни и нигде не учившаяся магии, выросшая от начала и до конца самоучкой, насторожила уши, однако ничего, кроме отдельных слов, разобрать не смогла. Светлана сняла ладонь, чуть стукнула ею жертву по лбу, спросила: «А что теперь скажешь, добрый молодец? Согласен ли ты взять в жены сию красавицу, смертную деву Заряну?» «Согласен, Светик», — кивнул молодой человек. «И никакую другую мне не надо. Благодарю тебя, мой бог», — рухнула на колени рыжая девица, сжимая его ладонь. «Клянусь, ты никогда не пожалеешь о своей милости. Невесту, похоже, можно не спрашивать», сделала логичный вывод ведьма. «Встань, Заряна», поднял девушку с коленей Матвей, «и запомни отныне и навсегда, если ты хочешь меня за что-то поблагодарить, то должна не кланяться, а целовать меня в губы. Ты поняла, милая?» Рыжая закивала, из ее глаз катились слезы. «Ты согласна связать свою судьбу с моей?» Заряна закивала еще чаще. «Ты этому рада?» Избранница набрала в грудь побольше воздуха, закинула руки Матвею за шею и крепко, старательно, поцеловала его в губы. «Тьфу, меня сейчас вырвет», — поморщилась ведьма. Уровень розовых соплей 220 баллов. Молодых уже можно поздравлять, сперва венчание, покачала головой Света. В церкви, что ли? Нет, строго по закону, отрезала помощница Макоши. Вокруг ракитового куста. Слушай, подруга, наклонившись ближе, перешла на шепот ведьма. Скажи, а что ты такое Матвею нашептала, чтобы он так вдруг сразу под венец рванул? Ты же темная богиня, Валентина. Так же шепотом ответила Света. Зачем тебе знать мои маленькие секреты? Вдруг пригодится? Сперва посвяти себя любви, улыбнулась в ответ Света и громко хлопнула в ладоши. Бог Матвей сделал свой выбор, прекрасные дочери славного народа. Отныне у него есть невеста. Возвращайтесь к родным домам, красавицы, и передайте, что в семье славянских богов отныне горит теплом и жизнью еще один очаг. Корень земли нашей расширяется и крепнет. И пусть с возвращением вашим дома и веси наполнится любовью, согласием и покоем. Светлая богиня склонила голову, и отвергнутые невесты с недовольным шелестом потянулись к дверям, ответно склоняясь перед помощницей Макоши. «От меня так просто не избавишься», – прошептала ведьма. «Только через банкет. Ты что-то перепутала, Валичка», – улыбнулась Света. «Замуж выхожу не я, так что ублажение гостей – это не моя проблема». «Облом», – вздохнула Валя. Помощница Макоши поманила молодых за собой. Ведьма поколебалась и отправилась следом. Выйдя за стены города, молодые повернули вправо и по натоптанной тропе все вместе, новоявленные боги и смертные, вскоре добрались до яблоневого сада, разбитого среди огромных валунов, стоящих каждый на своей цветочной клумбе, в нескольких местах прикрытых булыжными вставочками. Гостей встретил правильный, как с картинки, волф. Тощий, седобородый, с посохом и в длинной мантии, проводил к роднику, возле которого возвышался пышный куст вербы, украшенный ленточками, веревочками и даже перламутровыми костяными побрякушками, похожими на женские украшения. Волф немного побеседовал с молодыми, потом пристукнул посохом и провозгласил: «Ступайте от сели, подумайте еще раз, надобно ли вам себя навеки друг к другу привязывать». Матвей и Заряна, взявшись за руки, обошли куст и вновь предстали перед старцем. «Эки вы упрямцы! Ступайте от сели, подумайте еще раз, прежде чем поступок необратимый совершать». Молодые обошли куст второй раз и снова оказались перед волхвом. «Ступайте от сель, дети мои!» — пригрозил им посохом старец. «Ибо если появитесь здесь еще раз, свяжу вас навеки воедино Божьей волей и именем, и изменить всего вы уж никогда более не сможете». Молодой человек и юная славянка отправились на третий круг. Светлана же тихо подошла к старику и встала рядом с ним. И когда Матвей и Заряна снова завершили свой путь, вздохнула вместо волхва. «Что же, дети мои, вестима, тверда воля ваша, и отговорить вас от нее никому не по силам. Матвей, подними правую руку и выстави мизинец, а ты, Заряна, подними левую». Жених с невестой послушались, и Светлана связала между собой их поднятые мизинцы. Светом ериловым, водой текучую, травой зеленую, ветрами быстрыми, землею сырою, кровью свароговой заклинаю нить сию на вечную крепость. Связую отныне навеки вечные воединую судьбу, воединую душу, воединую радость и единое горе и единую плоть внука Сварогова Матвея и внучку Сварогову Заряну в семью одну, плоть к плоти, душа к душе, жизнь к жизни. И пусть всегда, покуда вы рядом, в глазах своих, в прикосновениях и объятиях купаетесь вы в любви, счастье и радости, а как упава прекрасная в водах текучих купается, но завсегда твердо на месте своем остается. Отныне и навсегда заклинаю вас волей и силой своею». Светлана крепко сжала поднятые мизинцы молодых, отпустила и сделала шаг назад. «Отныне вы муж и жена, Матвей и Заряна, можете целовать друг друга и больше не останавливаться». «Неплохо, скромненько и со вкусом», — оценила церемонию Валентина. «Мне кажется, я даже уронила соленую слезу зависти». Она подождала, пока молодые нацелуются, обняла их и отпустила. «Поздравляю. Надеюсь, больше никогда и ничего о вас не услышать. Это доброе пожелание, ребята», — на всякий случай уточнила Света. «Валентина есть темная богиня, и если она о вас ничего не слышит, значит, у вас не случается никаких неприятностей». «Спасибо, великая», — широко улыбнулась ведьме Заряна. Потом обнялась с помощницей Макоши, и все вместе они направились к городу. Валя незаметно отстала, обошла сад в надежде найти рядом со священным местом кладбище, но ничего не заметила. Постояла, чуть расставив руки и посылая мысленный призыв к мертвым существам, но ответом уже в который раз была полная пустота. Проклятие! Ведьма сплюнула и поспешила в Вологду. Авось хоть на банкете душу отведу. Однако банкетом оказался скромный ужин на двоих, для нее и Светланы. Несем потери, удивилась ведьма, выбирая место за столом. Матвей, великий мастер, пожала плечами Света. Могучая Макаш решила, что его место в чертогах великого сварога, укрощающего огонь и железо. Разумеется, вместе с супругой. Боюсь, мы его больше не увидим. Викентий сражается с оборотнями где-то на севере. Его мы, я так надеюсь, все же узреем. Но не скоро. Все, что не делается, все к лучшему, решила Валя, придвигая к себе миску с грибами. Меньше народу, больше кислороду. Слова ведьмы оказались пророческими. Завтракала она уже в одиночестве. И обедала, и ужинала. В комнатах рядом с ее карцером отныне тоже царила полная тишина. Гостья из будущего осталась предоставлена самой себе. Не то чтобы Валентину бросили на произвол судьбы. Богатый стол неизменно ждал ее в трапезной в назначенное время. Не то чтобы девушку томили в одиночке. Все двери дворца были нараспашку. Город внутри и мир снаружи находились в полном ее распоряжении. Однако аборигены держались от ведьмы в почтительном отдалении, кланяясь с уважением, но не заговаривая и даже не здороваясь. Деловые, хлопотливые вострухи для беседы подходили не больше, чем пылесос или микроволновая печь, а богов и своих товарищей по несчастью девушка нигде не встречала. Вале пришлось привыкать к одиночеству. Мысли о строительстве склепа все еще не покинули девушку. Однако идею зарыться в землю ведьма оставила. Ей подумалось, что хорошим укрытием может оказаться какая-нибудь пещера или расселена в горах. Возвышенности не затопит, люди скалы не копают. К тому же, насколько она помнила, Уральские горы, особенно на севере, никогда не были оживленным местом. Вот только между прекрасной идеей и возможностью ее осуществить зияла пропасть. Девушка совершенно не представляла, как в этом мире можно добраться до Северного Урала. Самолеты тут не летали, поездов еще не изобрели, автобусы не ходили. Ни на лодке же плыть неведомо куда, еще меньше ее прельщала пешая прогулка длиной во многие сотни километров через дикие незнакомые земли, охваченные войной с оборотнями, с пустыми руками. В топике, джинсах и домашних тапочках. Ведь колдовство славянских богов вытащило ее из дома именно в таком виде. В хоромах великой Макаши ведьму хотя бы кормили. На третий день, вскоре после ужина, Вала ощутила знакомое едкое пощипывание под желудком, тянущее нитью куда-то в сторону заката. Сорвавшись с места, она пулей вылетела из дворца, пересекла двор и за одним из загонов застала столпившихся славян. Пользуясь званием богини, Валя протолкалась вперед и увидела лежащего на помосте сухонького старика, с желтой кожей и впалыми щеками, словно съеденного изнутри неведомой порчей. Может, онкологией, а может, вирусом или печеночной недостаточностью, поди угадай. Валентина положила ладонь усопшему на лоб, не ощутила ничего, вздохнула. Его больше нет, прикрыла глаза и вытянула руки перед собой. Но все оказалось бессмысленно, душа исчезла. Ведьма отступила, и седобородый волф накрыл лицо покойника коричневой рогожей. Ночь девушка почти не спала, а с рассветом, наскоро перекусив, выскочила на крыльцо, с которого неплохо просматривалось последнее ложе мертвого горожанина. Она почти угадала, родственники пришли за стариком около полудня. В здешнем мире еще не придумали справок, чиновников, разрешения и ритуальных агентств, и потому все процедуры совершались быстро. Вчера вечером отошел в иной мир, сегодня уже провожают в последний путь. В последний путь покойного провожали несколько молодых людей, пяток женщин, две старухи. Постояв возле помоста, о чем-то поговорив с покойником, они засуетились. Мужчины переложили усопшего на носилки, понесли к воротам и дальше, в сторону от реки. Валентина следовала сзади на некотором отдалении. Особо не таилась, с чего бы. Плохого ведь ничего не делает. Но и внимания к себе девушка старалась не привлекать. Процессия остановилась недалеко от уже известного Вале яблоневого сада. Носилки опустили, покойного повернули на бок, стали с ним что-то мудрить. Что именно, издалека было не разобрать, так что девушке пришлось приблизиться почти вплотную, выглянуть из-за женских плеч. Оказалось, что старику придали позу свернувшегося калачиком ребенка и в таком виде опустили в округлую могилу. «Таким ты пришел в наш мир, трудолюбивый лемех, таким мы отпускаем тебя назад», — сказал Волф, не забывая о родичах своих, и в час назначенный встреть их у моста Калинова, проводи через реку горячую, прими с честью в золотом мире. Седобородый жрец пристукнул посохом и посмотрел Валентине прямо в глаза. Все остальные тоже повернули головы к ней, явно чего-то ожидая. «Вот черт, я же богиня!» — вспомнила ведьма. «Наверное, полагается сотворить что-нибудь божественное, раз уж приперлась». Вздохнув, девушка протиснулась вперед, посмотрела под ноги на свернувшегося старца и вдруг вспомнила откуда-то правильное определение ритуала — захоронение в позе эмбриона. «Ты был хорошим мастером, Лемех, честным и трудолюбивым, был хорошим отцом и верным мужем», — сказала девушка обыденные для любой панихиды слова. «Ты прожил долгую хорошую жизнь, и, надеюсь, она тебе понравилась. Таким ты пришел в наш мир из чрева матери, таким мы отпускаем тебя обратно в чрево матери земли. Станешь ты вновь землей травой, станешь луговыми ягодами и наливными яблочками, вернешься в наш мир хлебом и солью, а потом вернешься и живой плотью. Отправляйся в свой новый путь, славный Лемех. Смерть – это только начало». Валентина зачерпнула горсть свежекопанной земли, бросила ее в могилу и пошла прочь. «Спасибо, Великая. Благодарю, Великая. Поклон тебе, Великая», склонились перед уходящей богиней славяне. Они получили от нежданной гости куда больше, нежели ожидали. Но вот ведьма не получила ничего. Конечно, она нашла кладбище, но оно было совершенно пустым. Никаких призраков, никаких духов, никаких следов потусторонних сущностей. Здешнее кладбище было для нее столь же бесполезным, как ее камера в хоромах Великой Макоши. Можно провести некоторое время без посторонних глаз, и ничего более. Пщерь Марены. Черная комната без окна, воды и хотя бы банального ночного горшка. Серый коридор, слабо подсвеченный тоже непонятно чем, еще четыре двери, никогда и никем не открываемые, ни шорохов, ни скрипов. Даже мышей со сверчками и то не завелось. Недолгий путь вниз, к роскошному столу, полному мясных и рыбных деликатесов, сластей и солений, а потом обратно, наверх, в тесный карцер, в келью добровольного отшельника. Ибо делать в этом мире что-либо еще Валентина не могла, не умела, да и не хотела. Даже бить баклуши нужно уметь, особенно если делаешь это не стальной стамеской, а кремниевой, острой и хрупкой, словно осколок оконного стекла. Равно как пасти овец, шпаклевать бочки горячим воском, чесать кудель или хотя бы носить воду коромыслом. Ведь этому искусству учат с детства. С непривычки только кости попусту переломаешь, а операторы газовых котельных, веб-дизайнеры и кассиры в этом мире как-то не требовались. Впрочем, даже если бы Валя умела, но богиня, таскающая на кухню ведра с водой, смертные подобного перформанса точно бы не оценили, и здешняя хозяйка тоже. Недаром же она откармливает свою полупленницу, как рождественского гусака. Смертному, смертное, богине, богинева. И бунтовать против всего закона мироздания покалеченная в своем даре ведьма не собиралась, не имела настроения. Она просыпалась, ела, пила, валялась среди шкур на сене, снова отжиралась и опять погружалась в себя, лишь изредка позволяя себе неторопливую прогулку в городе или окрест, таращась перед собой бессмысленным пустым взглядом. В один из дней, рано утром, Валя вдруг услышала снаружи скрип, тут же скатилась с постели и выскочила за дверь, едва не врезавшись в проходящего там Викентия. «А во!» — хором воскликнули оба, изумленно оглядывая друг друга. Молодой человек теперь даже близко не походил на прежнего подзаборного гопника. Новенькие сапоги и штаны из мягкой коричневой замши, меховая куртка, широченный пояс из золотых пластин с янтарными вставками, рукояти и ножны оружия украшены драгоценными камнями, в руке тяжелая палица с шипастым гранитным навершием. Но главным было даже не это. У гопника изменился взгляд. Теперь его глаза светились азартом хищника, забравшегося в сонный курятник, а вся фигура излучала уверенность в себе, монументальную силу победителя. Это был уже не мальчик, а матерый зверь, настоящий самец, от запаха которого у ведьмы даже заныло внизу живота. «Это серебро, золото, где разжился?» Сглотнув, Валя приблизилась к нему вплотную, потрогала янтарные вставки и накладки поясной сумки, нагло проникая в личную зону, к самому телу. «Ерунда, ломбард ограбил», — усмехнулся молодой человек. «А ты как? Склеп для мертвого сна уже сотворила? В этом чертовом мире нет даже лопат», — подняла к нему лицо девушка. «Тут вообще ничего нет. Хожу, как дура, из угла в угол. Спасибо хоть, кормит. В уголке, как никчемную дворнягу». «Это как?» Викентий чуть отступил, снова замыкая свой мирок только на себя. Светка к Макоши примазалась, сморщившись, пожаловалась ведьма. «Ходит вся расфуфыренная, в святилище поклоны принимает, заговоры и амулеты раздает. Матвей к сварогу отвалил. не видно и не слышно. Мы же ведь все из одного времени, Вик. Опять подступила девушка, положила ладони ему на плечи. Мы должны вместе держаться, выход из этой задницы искать. А кроме меня, этим, похоже, никто не заботится. Чего ты ржешь? Викентий взял ее за щеки, привлек, крепко поцеловал в губы, отпустил и выдохнул. А мне тут нравится. Дурак, мягко ответила Валентина. Хочешь совет? Молодой человек наклонился к самому ее уху. Богу помолись, он поможет. Здесь боги отзывчивые. С чего ты взял? Потому что в этом мире я сам, бог. Викентий снова рассмеялся и пошел дальше. На полпути обернулся. Тоскливо станет, Валенька, заглядывай. Пожалею, идиот. Бросила ему в спину девушка. Я от этой тоски уже чуть не волком вою, а он только перья способен распускать. Трепло пустопорожнее. Самовлюбленный солдафон ее не услышал. И, черт возьми, Викентий опять перестал появляться в своей комнате. И вновь потянулись пустые, бессмысленные дни и ночи. Сон, жратва, блуждание, куда глаза глядят, от нечего делать. Во время одной из таких прогулок, заведших девушку достаточно далеко от города, ведьма вдруг обнаружила у кострища на берегу реки трех воинов, охраняющих каменное изваяние тончайшей работы. Молодой человек в славянской одежде, пышноволосый, стоящий в небрежной позе. Непостижимым образом мастеру удалось проработать каждый волосок, придать естественность каждой складке одежды. «Прости, великая, но всемогущая Макаш запретила нам хоть кого-то подпускать к ее сыну». Расхватавшие щиты и копья воины, похоже, боялись своих слов куда больше, нежели девушка, которой предназначались угрозы. «Это ее сын?» – удивилась Валентина, разглядывая невероятное по красоте произведение искусства. «Интересно, кто смог сотворить подобное?» «Его обратила в камень богиня Табити, прародительница скифов», – ответил воин. «Не гневай, Макаш, великая, она очень беспокоится за Рея. Мне кажется, он жив». Ведьма, по привычке попытавшись призвать мертвую душу, неожиданно ощутила отзвук, но не мертвый, а горячий, пульсирующий. Внезапно в реке зашипела вода, словно закипела, побежали волны, и из прибрежной ряби поднялась Светлана. «Здравствуй, Валичка», — кивнула она. Воины все разом опустились на колено. «Какими судьбами, светлая?» — изумилась ведьма. «Ты неудачно утопилась? Надеюсь, мне это больше никогда не понадобится». Света покрутила головой, попыталась отряхнуть отделанное мехом горностая платье. «Валя, пошли домой, мне нужно переодеться». «Дай угадаю», — прищурилась ведьма. «Ты просто хочешь меня отсюда побыстрее увести? Посмотри на меня, Валя», — развела руками Света. «Я вся мокрая, и тина в волосах, а тайны никакой нет, по дороге все расскажу». «Ладно», — согласилась ведьма. «В конце концов, всегда можно вернуться, этот мини-эрмитаж рядом». История проста. Быстро зашагала в сторону Вологды помощница Макаши. Правительница договорилась о браке по расчету, сын вроде бы согласился. Но в последний момент между мамой и сыном случилась какая-то размолвка, они поссорились, причем прямо на свадьбе Ари жениться отказался. Мама невесты, знамо, обиделась и превратила жениха в камень. Говорят, она жуткое чудовище, у нее змеи вместо ног, убивает взглядом, ходит через огонь. В общем, радость еще та, и дочка маме не сильно уступает по всем параметрам. Тогда почему? Ворожба показала, что, если статую отнести во дворец, Ари останется каменным навсегда, не дослушав вопроса, продолжила Света. А если оставить на берегу, то в скорости он воскреснет. Макаш, понятно, до сих пор на сына в великом гневе за ослушание и готова сгноить в опале, однако сердце матери не камень, и загубить сына безвозвратно богиня не хочет, посему к себе не забирает, только охрану выставила. Все, как всегда, хмыкнула ведьма. Он воскреснет, мама во гневе прикажет отрубить ему голову, после чего все помирятся, кинутся в объятия, и семья воссоединится, утопая в липких сиропных слезах. На самом деле было бы неплохо, кивнула светлая богиня. Макаш на словах гневается и готова сына чуть не на скрипки для кожевенников пустить, но на деле жутко нервничает, когда кто-то появляется возле ее чада. Вот и сейчас, едва охрана испугалась, тут же меня отправила Ария защищать. От любви до ненависти один шаг, парировала Валя. Ссоры между родными самые злобные. Они друг у друга все слабые места знают и по ним со всего размаха бьют. Так больно бьют, что потом простить невозможно. Даже после смерти отпущения грехов многим вымолить не удается. Поверь мне, я наслушалась всякого. Не знаю, пожала плечами Света. Трудно поверить, чтобы мама сына не простила. «Да, конечно, простит», — ехидно согласилась ведьма. «Только сперва выпарит до полного бесчувствия, это как души, по-родительски, три шкуры спустит, да и простит». С этими словами девушки вошли в ворота города, и беседа волей-неволей оборвалась. Однако вскоре после обеда светлая богиня внезапно объявилась в карцере ведьмы в сопровождении довольно высокой для вострухи старушки в рогожке, держащей мощный пятирожковый масляный светильник. «Великая Валентина, тебя призывает всемогущая Макаш», — слегка поклонилась Светлана. «Боже, как торжественно!» — отозвалась с постели ведьма. «Спешу и плачу, уже подметки на бегу поотлетали. И я прошу тебя, Валичка», — сложила перед собой ладони Света. «Попытайся хоть раз в жизни обойтись без дерзости и оскорблений. Ты будешь разговаривать с двумя самыми могущественными существами Вселенной, богиней смерти и богиней богатства и успеха. От них зависит вся твоя дальнейшая судьба. Постарайся притвориться паинькой. Только ради тебя, подруга», — поднялась ведьма. «Сделаю все, что могу». Внешне Валентина хорохорилась, однако на самом деле была готова уже на все, что угодно, лишь бы получить хоть какое-то разнообразие в своем унылом прозябании. И потому, войдя в тронные палаты, она даже почтительно склонила голову, громко и ясно произнеся: «Приветствую вас, великие и всемогущие богини, могучая душой и телом, всесильная Макаш сегодня предпочла одеяние из гладкого меха выдры с широкой просторной юбкой, а выше талии наряд украшала россыпь золотых клепок. Чем-то они напоминали звездное небо, Вале даже показалось, что она различает знакомые созвездия, а может, померещилось. Гостьей властительницы Вологды была женщина куда более поджарая, с острыми чертами лица, тонкими пунцовыми губами и черными, как ночь, волосами, собранными в пучок и закрепленными несколькими заколками, радужно переливающимися перламутром. На висках тонкие золотые кольца, внутри которых покачивались перламутровые руны. Облегающее синее платье украшал мех чернобурки, переброшенный через плечи, и жемчужные крапинки на груди, талию обнимал пояс в три пальца толщиной, собранный из перламутровых накладок в костяном обрамлении. По прикидке ведьмы, стоило все это, кожа, перламутр, жемчужный мусор, копейки. Однако выглядела белолицая дама чуть ли не богаче, нежели не жалеющая золото хозяйка. «Знакомься, сестра», — обошла девушку кругом великая Макаш. «Это Валентина, избранница Кречета, посланного на 100 поколений вперед. Заклятие моего супруга, могучего волоса, определило ее как сильнейшую из богинь будущего. Она способна повелевать смертью, видеть призраков. Мы полагаем, сия дева одна из твоего рода, воспринявшая все твое могущество. Если ты поделишься с ней своей мудростью и властью, она способна стать твоей верной помощницей в делах правления золотым миром. И ты забыла, сестренка», — перебила хозяйку черноволосая женщина. «У меня нет детей». 100 поколений, Марена», — напомнила гостья Макаш. «Дети еще появятся. Ты бессмертна, Мара. Не может быть, чтобы за 30 грядущих веков ты так ни разу и не зачала». Гостья чуть скривилась, покачала головой. «Богиня смерти, дарующая жизнь. Ты сама-то веришь в подобное, Макаш. Но вот же, Мара, пред тобой стоит дева, разделяющая твой дар. Ну и что?» — пожала плечами черноволосая богиня. «У нее твой талант, сестра», — после небольшой заминки повторила правительница Вологды. «Она способна помогать тебе, учиться у тебя, стать частью твоего дома, твоей семьи. Скажи, сестренка», — вздохнула Мара, — «разве я просила тебя о помощнице? Разве я жаловалась, что бремя власти над золотым миром тяготит меня и я желаю с ним расстаться, что я утомлена дарованным мне даром и не справляюсь со своим долгом?» «Нет, тогда о чем мы говорим?» — богиня богатства поджала губы. «Великая Макаш», — чуть поклонилась в сторону хозяйки Вологды стройная гостья, великая Валентина, — «была рада встрече». Откланившись, великая Мара решительно обогнула трон и скрылась там за дверью. Валентина, — с явной неуверенностью произнесла сверкающая золотом великая Макаш. «Вот только не надо засирать мне мозги», — вскинула ладони ведьма. «Я все отлично поняла. Вы закинули в будущее невод для ловли богов. В него попалась пара породистых тушек и всякая сорная рыба. Я оказалась в числе случайного мусора. Блин, раз я вам здесь и нахрен никому и ни зачем не нужна, так, может, наконец отправите меня обратно?» «Это очень...» — всесильная богиня не сразу нашла правильные слова. «Ты понимаешь, великая, мы посылали в будущее Кречета потому, что отправить туда кого-то из богов нам оказалось не по силам. Троян или Похвист, Конечно же, сделали бы более разумный выбор среди потомков, но человек не в силах проникнуть в будущее. Поэтому пришлось полагаться на удачу. С тобой, видимо, могучие закли. Я поняла, накладочка вышла. Да пошли вы, выдохнула ведьма и вышла из зала, громко хлопнув за собой дверью. Спустя пару часов в ее темную конуру тихо просочилась Светлана, перевернула корзину, присела на нее. Жалить пришла, светлая, промолвила Валя, радуясь тому, что в темноте не видны слезы. Я хочу рассказать, как здесь все устроено, покачала головой гостья. Ты понимаешь, твой изначальный дар, твое изначальное место, изначальная сила на самом деле имеют мало значения. Главную силу богам дают люди. Это как в торговле ватными палочками. С каждого по копеечке, тебе особняк на Карибах. Главное, чтобы эти копеечные палочки люди брали у тебя, а не у другого. Так и здесь. Каждая молитва, направленная к тебе, дает тебе капельку силы, вложенной смертным в искреннюю молитву. Из отдельных капелек складывается океан могущества. Викентий здесь всего месяц, но столь яро дерется за славян в каждой глухой дыре, что ему молится уже половина людей, и силы у него сейчас, наверное, не меньше, чем у самого волоса. Я поначалу сама ножками в священную рощу бегала и просто советы семейные давала, девочкам влюбленным помогала, от бесплодия по мере сил исцеляла. Смертные благодарить начали, обращаться, советовать. И вот уже молится, камни в мою честь ставит, требы приносит. И я, девушка вытянула перед собой руки, и они наполнились слабым голубоватым светом. И теперь я могу делать такое, о чем раньше и не мечтала. Поздравляю, подруга, выдохнула ведьма. Валя, ты меня не поняла. Руки гостьи погасли. Выброси из головы все, что тебе наговорили Мара с Макашью. Важно не то, чего хотят они. Важно то, что ты сама можешь сделать для людей. Иди к славянам, помогай, советуй, доказывай свою необходимость, важность, пробуждай молитвы. Пойти, Валя, самое главное. В конечном итоге все решают не боги. Выбор делают смертные. Светик, ты дура, да, ласково поинтересовалась ведьма. Света, я богиня смерти, как мне доказывать свою полезность? Пойти кого-нибудь зарезать, да, но, гостья явно растерялась, богиня смерти без своих мертвецов. Валя горько рассмеялась. Света, иди отсюда нахрен, пожалуйста, я хочу остаться одна, в этом мире я могу только жрать и спать, спать и жрать. Может, хотя бы мой навоз порадует твоих любимых смертных своей концентрированной полезностью. Карьера богини. В этом присутствует готический извращенный юмор, когда бессмертная богиня смерти хочет наложить на себя руки. От полной безысходности такие мысли у ведьмы начали возникать. Однако Валя оказалась достаточно здорова на голову, чтобы не поддаться столь листероидным порывам. Ведь мертвые в своей судьбе уже ничего изменить не способны. Надежда остается, лишь пока ты жив. Спустя пару недель девушка вдруг опять услышала шум в комнате через коридор и, словно учуявший кобру мангуст, устремилась за добычей. Тук-тук, Валентина заглянула в камеру бога войны. Я слышу шум, шаги. Дай, думаю, проверю. Привет, поднялся навстречу Викентий. Он опять успел поменять одежду, однако пояс на нем оставался прежний. Золото с янтарем, разбавленное рукоятями ножей, вытертой сумкой и замасленной рукоятью палицы. А еще при нем появился мальчишка-слуга, раскладывающий вещи в углу комнаты. Ведьма закрыла дверь, пересекла комнату, прикидывая самый надежный способ захвата зверя. «А у тебя все никак?» – спросил великий один. «Ты о чем?» – резко посмотрела на него Валентина. «Не отвечай, и так все понятно», – отмахнулся молодой человек. «Это с тобой все понятно», – кивнула в сторону слуги девушка. «Мсье предпочитает румяных юных мальчиков. Быстро принудить мужчину к сексу женщина может двумя основными способами. Либо раздеться перед ним догола, лечь и раздвинуть ноги, надеясь на сообразительность партнера, либо назвать его гомиком. Если после такого оскорбления мужик не возьмет даму силой в течение 3 минут, значит, он и впрямь голубой». Викентий оказался нормальным. Взревев, как раненый тигр, он кинулся на гостью, запустил лапы сразу ей в штаны и под топик, наверняка оставив на теле пару синяков, а потом принялся срывать одежду. Оставшись почти голой, ведьма вдруг заметила, как вытаращился на ее прелести мальчишка, швырнула в него майкой. Пошел вон отсюда, а потом облегченно расслабилась и позволила Вику делать с собой все, что только взбредет ему в голову. Бог войны особой фантазии не проявил, оказался груб и молчалив, зато неутомим, горячий ненасытен. Он так рьяно возмещал девушке долгие дни пустоты и одиночества, что вскоре Валентине самой пришлось вымаливать себе передышку, заводя беседы о приключениях Вика на войне с оборотнями и напоминая ему о еде. Отвлекаясь от девичьего тела, Викентий вдруг начинал суетиться, вспоминать о делах, дальних планах, рвался куда-то бежать, кого-то спасать, чем-то заниматься. Ведьма, чуя опасность, старалась не отпустить жертву ни на минуту. Вместе с ним она бродила по лугам и полям, высматривая цели для молота, сидела рядом, когда он натаскивал своего мальчишку в рукопашных схватках, вставала в общий строй, когда бог войны учил стражу города правильной войне, вместе с ним нагишом купалась в реке, когда он смывал с себя пот после тренировок, и само собой, вытягивалась рядом с ним в постели в конце каждого дня, переселив мальчишку-слугу в свою комнату. Да, разумеется, Валя отлично понимала, что не вызывает у бога войны абсолютно никаких чувств, что для Вика она всего лишь секс-игрушка. Но в ее положении даже стать солдатской подстилкой – это уже ступенька наверх по карьерной лестнице. Ведь для девки в жизни главное – вовремя в мужика годного крепко вцепиться, да не сорваться со шкуры раньше времени. Правильный мужик – он, что сикач лесной, через судьбу и пространство тараном ломится. Тупой, слепой, страшный, совершенно без разницы. Главное, чтобы далеко и быстро, авось куда-нибудь да вывезет. За несколько дней Валентина исцелилась и душой, и телом, избавившись от ощущения пустоты и безнадежности внутри себя, от тоски ненужности и одиночества, вспомнила сладость мужских ласк и крепкой телесной близости. И только-только начала к этому привыкать. Вик, оборотни деревню на Варлуге рвут. Вот черт, Валя с просонок еще даже понять не успела, о чем в дверь кричат, а ее парень уже скатился с постели, буквально запрыгнул в одежду, сгреб оружие и выскочил наружу. «Подожди, ты как? Когда? Куда уж там?» Ведьма еще только начала задавать вопросы, а ее кавалера уже и след простыл. Что самое обидное, даже не поцеловал на прощание. Пусть не ради чувств, а хотя бы для приличия. После стольких-то общих ночей и многих дневных уединений. Проклятый самец. Девушка откинулась на постель и прикрыла глаза. Изменить она все равно ничего не могла, оставалось спать. Утром в столовую заявился взъерошенный русоволосый мальчишка, но с картошкой, склонился перед богиней. «Приветствую тебя, великая, а где могучий один? Парень, ты все проспал», — рассмеялась ведьма. Бог войны умчался на свою любимую развлекуху. Проливать кровь и ломать кости. Он ушел сражаться. В голосе мальчишки прозвучало жалобное разочарование. «Без меня?» — Валя не ответила. Предпочла потянуться к своим любимым грибочкам. Шутить над тем, что паренек в нужный момент оказался не на месте, язык не повернулся. Ведь это именно она отселила бедолагу в другую комнату.